Одна обижалась на то, что другая забрызгала ей платье, другая утверждала, что та наступила ей на ногу. Увидев, что кто-то вышел им навстречу, чтобы принять у них воду, они удивленно подняли глаза. Перед ними оказалась никто иная, как Сяо Хун. Они поставили воду и вошли в комнату. Там никого не было, кроме Бао Юя, и девушкам стало не по себе. Они приготовили все необходимое для мытья, и пока Бао Юй раздевался, вышли за дверь. Отправившись на другую половину дома, они разыскали Сяо Хун и спросили, что она только что делала в комнатах Бао Юя. «Разве я была в его комнатах?» — удивилась Сяо Хун. «Просто я потеряла свой платок и пошла посмотреть, нет ли его во внутренних покоях. Вдруг второму господину Бао Юю захотелось чаю, и он стал звать вас, но вас не было. Тогда я решила войти и налить ему чашку чая, а вскоре и вы явились». «Бесстыжая потаскушка!» — вспыхнула Цювэнь. «Когда тебя посылали за водой, ты заявила, что у тебя другие дела, а нам самим пришлось тащить воду. А ты воспользовалась этим, чтобы пробраться к господину. Хочешь быть к нему поближе? Неужто ты лучше нас? Возьми зеркало да посмотрись, годишься ли ты для того, чтобы подавать воду и наливать чай господину? Завтра я всем скажу, что если господину потребуется вода или чай, пусть прислуживает она», — добавила возмущенная Бихэнь. «Мы и с места не сдвинемся». «Уж если на то пошло, лучше нам вообще разойтись. Пусть она здесь одна и прислуживает», — крикнула Цювэнь. Пока обе они возмущались и выражали недовольство поступком Сяо Хун, от Фэнзе пришла старая мамка и сказала: «Завтра должны прийти рабочие сажать деревья, так что велено предупредить вас быть осторожнее. Платья и юбки не сушить и не проветривать, где попало. На холме поставить шатер, поэтому в тех местах без дела не шатайтесь». «Ты не знаешь, кто должен привести рабочих и присматривать за работами?» — поинтересовалась Цювэнь. «Какой-то Юнь-эр, что живет во флигеле позади дворца», — ответила старуха. Цювэнь и Бихэнь не проявили никакого интереса, ибо не знали Дзя-Юня, поэтому они принялись расспрашивать старуху о другом. И только Сяо Хун догадалась, что это тот самый молодой человек, который накануне спрашивал о Бао Юе. Надо сказать, что фамилия Сяо Хун была Линь, а детское имя ее Хун Юй, красная яшма. Но поскольку слово Юй входило в состав имени Бао Юя и Дай Юй, ей изменили имя и стали называть ее Сяо Хун. Она принадлежала к числу служанок, которые являлись вечной собственностью семьи Дзя, а отец ее в настоящее время был управляющим всеми поместьями своих хозяев. Когда Сяо Хун исполнилось 14 лет, ее назначили служанкой и послали во двор наслаждение розами. Вначале здесь было тихо и спокойно, но когда сестрам и Бао Юе было разрешено поселиться в саду роскошных зрелищ, Бао Юй себе выбрал двор наслаждения розами. Хотя Сяо Хун была еще неопытной девочкой, она обладала приятной внешностью и лелеяла мечту когда-нибудь получить повышение, поэтому все время старалась попасться на глаза Бао Юю. Но как она могла это сделать, если личные служанки Бао Юя зорко следили за тем, чтобы никто не приближался к их господину? И вот сегодня, когда ей впервые представилась такая возможность, пришлось выслушать брань и оскорбления со стороны Цювэнь. Сяо Хун совсем пала духом. Но как раз в тот момент, когда она была расстроена тем, что ей так не везет, Старая мамка вдруг упомянула о Дзя Юне.